Глава пятая. Ольгу я старательно избегал больше недели. Пытался осмыслить наш разговор и те факты, что выписал на доске. К тому же праздники закончились, в институте готовили к пуску новый стенд, так что и времени на общение особо не оставалось. А еще хотел понять, как себя с ней вести. С одной стороны, совсем терять Ольгу из вида я не хотел, мне были нужны ее знания. С другой, мне точно не было нужно никакое развитие отношений. Что бы там ни говорили мои воспоминания из будущего, про нее и Коломойцева, сейчас этого пока не произошло. И меня вполне устроило бы, если бы не происходило и дальше. Найти баланс, остаться друзьями, работать вместе до тех пор, пока я во всем не разберусь. Это же в моих силах. К моменту моей первой встречи с Ольгой, они с Коломойцевым были старыми друзьями, но не больше. Вот этой линии и нужно придерживаться. Про все остальное я знаю только с Ольгиных слов, так что вряд ли эти события заметно меняют мою пространственно-временную траекторию. Занимаясь делами, я даже не обратил внимания на то, что Ольга перестала названивать. И ведь нигде не ёкнула. В пятницу, спустя почти две недели после нашей последней встречи, скинул ей сообщение. Спросил, удобно ли будет, если сегодня вечером приеду посмотреть установку, и успеет ли она сделать пропуск. Получив сухое «да» в ответ, я досадливо сморщился. Обиделась. Теперь придется извиняться и преданно вилять хвостом. Уйти с работы пораньше не получилось, поэтому, хотя я и взял такси, в институт к Ольге приехал поздно. Кроме нее в лаборатории никого не было. Сидя у стола, Ольга уютно устроилась в офисном кресле, скинув обувь и поджав под себя ноги. С минуту я стоял в дверях, глядя, как она перелистывает на мониторе графики. Неужели эта несуразная девочка теперь у меня на глазах будет взрослеть, постепенно превращаясь в ту Ольгу, которую я запомнил? Займется волновой физикой, приедет на помощь пилоту Алексею, потому что... Я попрошу. В горле появился какой-то неуместный комок, я постарался его сглотнуть. Потом постучал о косяк двери, обозначая свое присутствие. Обернувшись на звук, Ольга смерила меня рассеянным взглядом. Я открыл рот, чтобы начать оправдываться, но она махнула рукой. «Нам надо на второй этаж». Только сейчас я заметил, что вид у нее усталый и глаза красные. «Что-то случилось?» Как бы между делом спросил я, когда мы поднимались по лестнице. «Все в порядке», — фыркнула Ольга. Я поймал ее за руку, удерживая. Она остановилась на пару ступенек выше меня, и теперь казалось, что мы одного роста. А если серьезно? «Все в порядке», — твердо ответила Ольга. Развернулась и быстрыми шагами почесала дальше наверх. Скрипнув зубами, я пошел за ней. Ольга распахнула дверь лаборатории, и я оторопело замер. Тут словно торнадо прошелся. Пыталась сама пересобрать. Ольга ткнула рукой в сторону раскиданных по полу блоков. И вдруг из ее глаз буквально рекой полились слезы. «Но я все сломала», — закончила она, всхлипывая. Я сделал несколько глубоких вдохов. Никак не мог понять, чего мне хочется больше, заржать или высказать все, что думаю по поводу некоторых физиков. Схема есть? Наконец, справившись с эмоциями, поинтересовался я почти ровным тоном. Есть. Ольга хлюпнула носом, достала коммуникатор, вывела на один из настенных мониторов общую схему установки и еще с десяток схем помельче раскидала по другим экранам. Что же? Расплюнуть, найти все это в раскиданной по полу груди железа, а потом еще правильно соединить и настроить. Я же супермен из будущего. За несколько часов собрать из конструктора установку для изучения поведения ультрадисперсных частиц в магнитном поле. Да запросто. Решив, что хуже уже не будет, я разобрал все, что еще было соединено, на отдельные модули. Порывшись в рюкзаке, достал оттуда упаковку со смарт-маркерами и наклеил их на детали Ольгиной установки. Через пару часов у меня в коммуникаторе был полный список всех найденных модулей. Маркеры откликались на запрос с коммуникатора, и теперь копаться в кучах железок в поисках нужных деталей не требовалось. Осталось все собрать. Я вернулся к схеме. Так, что тут Ольга поправить хотела? И вдруг понял, что уже давно не слышу ее всхлипов. Она нашлась в углу лаборатории. Спала в кресле, прижавшись к спинке, свесив голову и смешно обняв скрещенными руками планшет. «Вот будет мегазадача на ближайшие 20 лет», — подумал я, осторожно вынимая планшет из ее рук и перекладывая его на стол. «Вырастить из Ольги Ольгу». Сборку я закончил только к утру. С магнитной камерой пришлось повозиться, крепилась она крайне неудобно, и теперь тело болело, как будто меня били. Порадовался, что сегодня выходной, на работу идти не нужно. Можно будет завалиться домой и отоспаться. Хотя непонятно, как теперь выходить из института. Пропуск был выписан на пятницу и, видимо, в полночь стал недействительным. Зато установка у меня получилась, загляденье! Я поправил все косяки студентов, заменил пару сгоревших катушек, посмотрел на управляющий софт, ужаснулся, но пока лезть в него не стал. Не последний же раз мы встречаемся с Ольгой. Переписал только модуль сбора данных, оптимизировал обработку и добавил категории. Раньше я считал, что не имею права лезть в чужой код, это же не моя специальность. А теперь, когда я почти согласился, что все, что помню, правда, жить стало намного легче. Так что студенческий софт я правил, не стесняясь. В последний раз, оглядев установку и убедившись, что все, что хотел, я сделал, решил было разбудить Ольгу. Но подумал, что неплохо бы сначала где-то раздобыть кофе. Выйдя в коридор, дошел по нему почти до самого конца и, наконец, нашел закуток с простенькой кофемашиной. Сделал 2 эспрессо в бумажных стаканчиках себе и Ольге. Разглядывая таблички на закрытых дверях, неспешно вернулся в лабораторию. Ольга все так же и спала в кресле, прижавшись к спинке. Аккуратно поставив стаканы на стол, я потряс ее за плечо. «Утречка, пора вставать». Взяв со стола один из стаканчиков, я протянул его заспанной Ольге. «Думай, принцесса, как с просроченным пропуском из замка бежать будем?» Ольга совсем по-девчоночьи хлопнула глазами, вдохнула аромат кофе и вдруг встрепенулась. «Что значит просроченным? А сколько сейчас?» «Ох!» Я фыркнул в свой стаканчик. «Зато волшебную печь починил!» Кивнул я в сторону установки. «Да ладно!» Отставив стаканчик в сторону, Ольга вскочила с места. Стараясь сдержать усмешку, я наблюдал, как она осматривает все узлы и запускает диагностику. «Обалдеть, Тём! Ты бы хоть разбудил, я бы помогла!» «Угу», — не удержался я. Поплакала бы и попричитала. «Да ну тебя!» — сверкнув глазами, Ольга отвернулась к мониторам. «Давай прогоним тот эксперимент, где мне мощности не хватало. Один, пожалуйста!» Я махнул рукой, мол, делай что хочешь. Вообще, проверить установку в настоящей работе было хорошей идеей. Если что-то пойдет не так, лучше узнать об этом, когда я еще здесь и могу попытаться поправить. Задремать, пока Ольга работала, я так и не задремал. Расслабленно наблюдал, как она подготавливает материалы, сосредоточенно дает команды системе, проверяет результаты. Так прошло часа полтора. А потом мы долго и нудно объяснялись с охраной. Я чувствовал себя школьником, вызванным к директору. Охрана смотрела камеры, Ольга писала объяснительную, я подпирал стенку, но, наконец, все это закончилось, и мы вышли за территорию. «Спасибо тебе». Ольга порывисто обняла меня и так же быстро отстранилась. «Я уже думала, что пора ставить крест на моей научной карьере. Ты очень выручил». «Может, перекусим где-нибудь?» Я неопределенно мотнул головой в сторону дороги. «Нет, ты же устал, всю ночь проработал. Иди отсыпайся». Ольга как-то грустно улыбнулась. «В другой раз». Я пожал плечами, вызвал ей такси, помахал на прощание рукой, развернулся и пошел в сторону дома. Думал проветрить голову, но уже минут через 5 сдался и тоже доехал на беспилотнике. В воскресенье проснулся поздно. Каких-то определенных планов у меня не было. Стараясь растянуть ощущение утра, долго валялся в кровати. Потом, не торопясь, готовил кофе, соорудил над обычным эспрессо целую башню из взбитых сливок. Натер в нее шоколада, насыпал корицы. Аккуратно поднял чашку с волнующейся над ней пенкой и пошел в комнату. Встал напротив стены, покрытой записями всего, что я смог вспомнить из своего прошлого. Надо же что-то делать, не могу я просто позволить себе созерцать мир и плыть по течению. Нужно помочь мальчику Алёше стать пилотом Алексеем и отправиться к Проксиме. Или не нужно? Может быть, наоборот, пусть найдет себе какую-нибудь земную профессию и проживет тихую, спокойную жизнь? Как сложится судьба четвертой звездой, если управлять кораблем будет кто-то другой? Получится ли у них понять, как управлять распадами? Или с другим пилотом корабль не попадет в аномалию и распады не начнутся? Видимо, теперь мне постоянно придется задавать себе эти вопросы. Нужно, не нужно, делать, не делать. Правда или выдумка то, что я будто бы знаю? Как ни странно, несмотря на все произошедшее, космос я продолжал воспринимать как самое яркое, самое желанное, что было у меня в жизни. Я мечтал о нем в детстве, стремился в юности, жил им в зрелом возрасте. Даже со своими женщинами, если подумать, я всегда расставался из-за космоса. Что останется у мальчика Алёши, если отнять у него эту игрушку? К тому же, по Ольгиной теории, если я начну шатать мироздание, последствия будут странными и непредсказуемыми. Жизнь, пытаясь загнать события в привычное русло, может сделать все еще хуже, чем в моих воспоминаниях. И я, как понимаю, об этом даже не узнаю, ведь воспоминания тоже изменятся. Так стоит ли вставлять палки в колеса? Пусть слетает Алёша в свой космос. Взял планшет, но потом подумал, что для рисования сложных схем коммуникатор с его голопроектором подходит больше. Можно подвесить рабочую область прямо посреди комнаты и на проекции в воздухе перемещать элементы руками. Это гораздо удобнее, чем чертить на маленьком экране. Конструкцию межзвездных кораблей я проходил. Угу, проходил. В будущем. Как должно звучать слово в этом времени? Прохайду? Усмехнувшись, я постарался сосредоточиться. В академии нам, конечно, читали курс по конструкции двигателей, но для пилотов он был не таким подробным, как для инженерных специальностей. Принцип работы, основные элементы конструкции, упрощенным языком и без углубления в физику и тонкости работы. Примерно так будущим водителям рассказывают об устройстве автомобиля, чтобы знали, как правильно заводить, какое топливо заливать и что может сломаться. Устройство термоядерников я еще представлял себе неплохо, а вот межзвездник был для меня черным ящиком. Я помнил, что прыжок происходит за счет кратковременного изменения фазировки G-поля. Знал, как менять параметры прыжка в зависимости от метрик пространства в начальной и конечной точках. Мог набросать схему блока излучателей. Но это, если продолжать сравнение с автомобилем, только педали, руль и колеса. Запустив редактор схем, я попялился на висящий в воздухе пустой лист. Съел пару ложек сливок из кофе. Набросал систему подачи топлива в термоядерник. Поняв, что где-то напортачил, стер. И, наконец, решился, набрал Антона. Видеовызов застал его на улице. Опустив приветствие и вводную часть, я сразу перешел к сути. «Антон, хочешь войти в историю?» «Чего?» Он подавил смешок, но глаза загорелись любопытством. «Дуй ко мне, будем межзвездный корабль рисовать!» «Сейчас?» Антон с сомнением оглянулся куда-то в сторону. «Занят?» «Освобожусь через 2 часа, подождешь?» «Угу». Антон коротко улыбнулся и скинул звонок. За время до его прихода мне удалось набросать общую конструкцию корабля, довольно подробную схему планетарного двигателя и основные блоки межзвездника так, как я их помнил. Но почему я выбрал второй специализацией программирование, а не что-нибудь связанное с двигателями? Сейчас было бы гораздо проще. Антон примчался даже чуть раньше обещанных 2 часов. раскрасневшийся, как будто крос бежал. «Кто тут в историю записывает?» — выдал он с порога. «Что за двигатель?» «Куртку снимай». Приняв одежду из его рук, я повесил ее на крючок в коридоре. Антон по-хозяйски шмыгнул на кухню и сам поставил кофемашину. Потом живо развернулся ко мне. «Почему сразу межзвездный? Мы до дальних планет не так давно добрались». «Так и что? Теперь останавливаться на этом?» «А на термоядернике далеко не улетишь. Слишком долго. Даже до Проксимы». Дождавшись, когда Антон сделает себе кофе и намешает в него сахара, повел его в комнату. Стену с записью воспоминаний притушил. Показывать я ее никому не хотел, а стирать пока рука не поднималась, хотя все записи еще на прошлой неделе перенес в коммуникатор. «Вот, смотри. Я высветил в воздухе общую схему корабля, а по бокам от нее развесил схемы двигателей. Оно пока не рабочее, нужно доделать». Антон присвистнул. «Это ты такой откуда взял?» «Ничего себе махина!» «Больше на станцию похоже, чем на корабль». «А это что за антенны?» Он ткнул пальцем в блок излучателей. «Это как раз межзвездник. Излучатели меняют фазировку G-поля в сфере, покрывающей весь корабль. Потом фаза восстанавливается, и корабль собирается в новой точке пространства». «Не слишком далеко, правда. А то фиг рассчитаешь такой прыжок». «Звучит опасно», — почесал нос Антон. «И что-то я не помню таких разработок. Ты сам придумал или прочитал где-то?» «Ладно, тут я все равно тебе не помощник. С G-полем нужно идти к физикам. А вот термоядерник у тебя интересный. Только так работать не будет, и система отвода тепла нужна». Про кофе Антон забыл, чашку поставил на подоконник. Там она благополучно и остыла. К вечеру мы устало сидели на полу, разглядывая наше творение. «Ну, вот здесь...» Антон щелчками пальцев подсветил на рисунке два блока. «Так и остаются серые зоны. То есть вроде бы схемы составлены правильно, но уверен, что работать это не будет». «Почему?» «Не знаю, просто не будет». «А вот двухконтурная система впрыска рабочего тела в зону реактора — это огонь. С ней можно хоть завтра идти к Орлову, с полгода погонять на стенде и потом в производство». «Нам как раз чего-то такого не хватало, чтобы поднять мощность двигателя. Да еще и расход рабочего тела уменьшится. Не знаю, как ты до этого додумался, но с таким и правда можно в учебник попасть». «Может, всю схему покажем?» — осторожно предложил я, стараясь не выдать, как мне это важно. «Не, всю не надо. Она же не работоспособна. Испортим впечатление, и нас вообще слушать не станут. Возможно, доработаем еще, я подумаю». «А двухконтурник надо показывать. Давай сразу создам встречу с Орловым. И еще Минаева позовем, он больше всех знает про магнитные ловушки». «Жаль, у меня полномочий нет. Я бы сейчас вообще остановил все работы по термоядернику, пока твою систему не добавим». «Удивительно, как же тут все просто! И до сих пор никто не догадался!» Ночь я промаялся без сна. Правильно ли то, что я пытаюсь протащить какие-то пусть и не очень профессиональные знания из будущего в это время? Столько книг было написано про путешествия во времени. Читая их, я привык к стандартной теории хаоса. Трудно предсказать, каким последствиям в конкретном месте и времени может привести даже незначительное событие. Неопределенность нарастает экспоненциально, эффект бабочки. Ольга же, оперируя понятиями объединенного пространства времени, утверждает, что все не так. Энергетическая структура, проекцией которой в трехмерное пространство и является видимый нами мир, стабильна и старается погасить все отклонения от наиболее вероятного состояния. И никакой бабочки тут крыльями не махала. У бабочки просто не хватит сил изменить что-то значимое в масштабе Вселенной. Тогда никаких проблем нет. Если проект не примут, значит, реальность, которую я помню, формировалась другим путем, и моя попытка выбросить шарик из желобка не удалась. А если примут, то значит, я делаю все правильно? И не могу навредить будущему, могу лишь помочь ему случиться. Но тут интересно другое. Случилось бы это будущее, будь Ольга аккуратнее, и не унесись я вместе с кораблем в другой рукав галактики. Как все сложилось бы, если бы я не ушел в распад среди звезд и не оказался странным образом на Земле, промахнувшись не в пространстве, а во времени? Может, именно этому ее поступку мы обязаны возможностью путешествовать не только по Солнечной системе, но и среди звезд? Но почему же тогда именно я? Вот отправила бы она в прошлое ву. Идти к Орлову было страшно. Я доверял словам Антона, что мой двухконтурник может сделать прорыв в разработке космических двигателей. Но что, если это не так? Что, если я попал не в петлю времени, а в какую-нибудь другую кракозябру? И в этом варианте реальности через 20 лет не будет никаких полетов к Проксиме, так и будем копаться внутри Солнечной системы. Антон весь лучился счастьем. Он готов был защищать наш проект, что бы ни сказал Орлов. У меня же на душе скребли кошки. Я воспринимал эту встречу как некоторый момент истины. Она определит, влияю ли я хоть на что-то в этом мире, или несусь как бесправный шарик по желобу до тех пор, пока меня не подтолкнут более могущественные силы. Наверное, мы с Антоном сейчас были странной парой. Минаев привел с собой начальника научно-конструкторского отдела Павла Игоревича Воронина. И Колесов тоже напросился навстречу. Орлов был настроен благодушно, прямо лучился доброжелательностью. «Ну, молодые люди, рассказывайте, каким изобретением нас удивить планируете?» Глядя на нас, махнул он рукой в сторону настенного монитора. Рассказывать вызвался Антон, я же сидел в углу. Антон сыпал кучей технических терминов, подробно объясняя конструкцию и особенности работы блоков. Вопросов ему не задавали, но слушали внимательно. Я разглядывал лица руководителей и никак не мог понять, получится ли у нас прорыв. Сделали ли мы хотя бы маленький шаг к звездам или... Сидел, затаив дыхание, слушал Антона и ждал вердикт.